улицы родные заброшены, белым снегом припорошены. Я пришел, не стал ждать дня судного, ноги сами привели блудного. Там, где жил я, было так весело. Там, где был я, пели песни мы. Только небо голубого не было, только не было тебя, не было. Жизнь моя, точно книга забытая, как бутылка вина недопитая, ворох писем, конверты уставшие, где слова навсегда опоздавшие. Суждено мне кем-то начертана жизнь промчать свою, прожить ветреным. Но шептал мне ветер заблудшему: возвращайся, будет все к лучшему. Улицы родные заброшены, белым снегом припорошены. Я пришел, не стал ждать дня судного, ноги сами привели блудного. Я пришел, не стал ждать дня судного, ноги сами привели блудного.